Кристиана казалась встревоженной. Она 2-3 раза повторила Маргарите, что Жорж не жалеет жену. Да тут еще Роберт уехал на целый день из Парижа. Жорж заходил справиться о здоровье Дианы и, как показалось Маргарите, был довольно плохо принят. Госпожа де Сабран ушла около 7 часов с каким-то странным чувством. Диана жаловалась на боли. В ночь с воскресенья на понедельник на улицу де Фимон вызвали врача. Он нашел Диану в очень нервном состоянии, синяками под глазами. Она жаловалась на боли в животе, но врач ушел, сказав, что ничего опасного нет. Несмотря на это, в понедельник утром Диану срочно перевезли в клинику профессора Потци, и ей сделали операцию аппендицита. Вот почему письмо генерала Дорша ей передали только через несколько дней вместе с последним номером Татлера. «Я все знаю», и кучей визитных карточек с загнутыми углами. Маргарита де Сабран ухаживала в углу комнаты за цветами, которые врач разрешил оставить больной. Ее испугал крик Дианы. Все это запечатлелось у нее в памяти. Но Диана, мужественная Диана, уже взяла себя в руки. «Ничего, дорогая, как-то вдруг заболела». Генерал Дорж действовал не так быстро, как прекрасная госпожа Брюнель. Написав и послав письмо в воскресенье, генерал уже в понедельник утром был у Виснера. Несмотря на политические разногласия между ним и фабрикантом, он считал своим долгом доложить ему о том, что узнал. Этот человек был близок с Брюнелями, и в конце концов он все-таки один из главарей французской промышленности. Если его не предупредить, и он вовремя не положит конец злословию, то вся эта грязь захлестнет его. От Виснера Дорж узнал об операции. В эту минуту мадам Брюнель находится между жизнью и смертью, и было ясно, что Виснер очень удручен. Это позволило генералу с самого начала подчеркнуть, что нельзя смешивать Диану, прелестное, очаровательное существо, культурнейшая женщина, породистая, с большим обаянием, с Жоржем, этим грубым животным, карьеристом, гнуснейшим человеком. «Довольно, генерал. Я принужден вас остановить», — сказал Виснер. «Брюнель мой друг, и это чувство делает вам честь. Но вот что я пришел вам сказать». Виснер как с неба упал. «Ростовщик, Брюнель, ростовщик! Кому же тогда верить? Бедная Диана!» В этом пункте между генералом и фабрикантом не было разногласий. Дорж в кратких словах передал Виснеру невероятную речь, которую произнес Жорж, и которая, в этом не было сомнения, показывала, что это за тип. Сомнительная личность. Во всяком случае, Виснер, человек с идеями передовыми, был возмущен его словами. «Ах, так, значит, дельцы, промышленники для Шейлока с улицы Дофимон, просто-напросто ростовщики. Ладно, это мы посмотрим». Виснер запнулся. «Но как быть, чтобы не обидеть нашу бедную птичку Диану?» Генерал был в растерянности. Это все-таки заставило его дождаться, чтобы Диане позволили встать. И уже тогда только он направился к Жаку де Сабран. Пока что он несколько раз завозил цветы в клинику и звонил госпоже де Нетанкур, которая успокоила его относительно шрама. «Такой вот маленький!» — кричала Кристиана в аппарат. Генералу по телефону не было видно, но похоже было, что действительно небольшой. Этот Потци — настоящий волшебник. В день, когда он собрался к Сабранам, уже в конце отпуска он получил письмецо от Дианы, которая его умоляла всем, что для него свято, зайти к ней не откладывая. Свидание это просто не поддается описанию. Генерал вышел после него как во сне. Старый военный, привыкший к полю брани, понятия не имел о такого рода героизме. Нет ничего на свете, что могло бы сравниться с Дианой. Она не ответила на его письмо, потому что сначала хотела объясниться с Жоржем. Как только она в состоянии была это сделать, она это сделала. Он во всем признался. Между ними все кончено. Правда, она его еще любит. Физически он был для нее откровением. Она обязана, она может сказать это генералу, чтобы некоторые вещи были для него более понятны. Но ведь есть же, не правда ли, чувства, с которыми надо бороться. И Диана будет бороться и победит. Но пока что. Единственное, о чем она просила своего старого друга, Жак и Маргарита де Сабран, могут подумать, что она причастна ко всему этому ужасу. Она хотела бы, чтобы генерал пошел за ними и, ничего им не сказав, привел к ней, а она при нем объяснится с ними. Исторические аудиенции шли своим чередом, одна за другой. Жак и Маргарита де Сабран не могли не растрогаться до слез, когда они услышали из уст выздоравливающий рассказ об ужасном открытии. Нравственно, Жорж Брюнель был убийцей Пьера де Сабран. Жак узнал о том, что его брат подписал векселя. Диана предупредила его, как сестра, что этот бандит Брюнель будет требовать деньги с него. Госпожа де Нетанкур у Тапси рассказывала госпоже Блен, как замечательно себя вел во всем этом деле генерал Дош. Вот настоящий друг. К тому же занимаемое им положение служит гарантией его высокой нравственности. Диана так была потрясена всем случившимся, что согласилась принять аббата Гавриила. Между нами этот Брюнель имел на нее очень плохое влияние. Он отнял у нее веру. Но все-таки Кристиана, дорогая, сказала госпожа Блен, как можно прожить с человеком столько лет и не знать, что он делает и откуда берутся деньги? Ах, Полин, я сама не могу этого понять. Конечно, для людей, практических вроде вас и меня, это невозможно себе представить. Но моя Дианочка, вылитый отец. Вы ведь знаете, все, что Эдуарду надо, это Фигаро. А кто и как за него платит, он никогда не спрашивает. Эти Нетанкуры, мечтатели, сама не понимаю. Действительно. Ведь Роберт, который работал с мосье Брюнелем... Ах, Роберт несчастный! Я вам не говорила, это просто невероятно. Он не только никогда ничего подобного не подозревал, он не только был бессознательным орудием в руках своего зятя, но представьте себе, он до сих пор все отрицает, не хочет верить, утверждает, что все это клевета. «Раз я тебе говорю, что Жорж сам признается, — кричит ему сестра, — он ей устроил сцену и ушел, хлопнув дверью. Он не хочет больше ее видеть. Да ну! Можете себе представить, каково мне, матери, видеть, как мои дети враждуют между собой. Потому что Диана, конечно, несправедливо, я уверена, утверждает, что Роберт был в курсе дел, что он защищает Брюнеля и так далее. Ах, я ужасно мучаюсь, ужасно. Ну что вы, все образуется. Я тоже думаю, что образуется. А пока что господин Брюнель уберется с наших глаз долой. Диана разводится, она будет носить свое девичье имя — Нетанкур. Это очень хорошо с ее стороны. Госпожа Блен была действительно растрогана. Диана вела себя очень прямо, очень категорично, красиво и с достоинством. Не правда ли? В два счета все было сделано. Раз вечером приходит мой бывший зять домой, а в холле стоит его собранный чемодан. Лакей передал ему письмо Дианы. Он попробовал было спорить, но когда лакей сказал, что мадам отдала приказание, в случае чего вызвать полицию, он предпочел взять такси. «Как же это? Вы что-то путаете. Как же это возможно, выкинуть мужа из его собственного дома? Из его дома? Из его собственного дома? Диана по брачному контракту имеет свое преимущество, раздельно от мужа. Особняк на улице Дофимон принадлежит ей. Нетанкур тоже. У нее свои доходы, записанные на ее имя. Брюнелю оставалось только убраться. И он это понял. Скатертью дорожка. Диана вела себя очень энергично, констатировала госпожа Блен. Но что меня удивляет, если подумать, так это то, что мосье Брюнель даже не пытался ее увидеть, уговорить. Что вы? Диана слишком много знает. Он боится, как бы она не начала рассказывать. Кроме того, он ей писал. Представьте себе, что теперь он разыгрывает страстно влюбленных. Что же, вполне понятно, что мадам Брюн, то есть в Диану можно влюбиться. И для мужа это должно быть удар. Фу. Он ей изменил. Ужасно. Я ей так и говорила. Диана, у тебя в жилах вода вместо крови, если ты позволяешь какому-то господину так с тобой обращаться. Я твоя мать, но я бы тебе советовала, конечно, это твое дело, только я бы завела любовника. Ну, это уж слишком современно. Ах, знаете, я ведь человек непосредственный. Словом, это тип, проводивший ночи с девками, с бабами, которых мизинчика Дианы не стоят, теперь, потеряв жену, пишет ей письма, как гимназист. Слава богу, он этим никого не может обмануть. Его видели на улице Дофимон под ее окнами. Но Диана все равно уезжает на некоторое время в Нетанкур. А капитан де Сабран находился в весьма затруднительном положении. Брюнель заходил к нему 3 раза, но он его не принял. В последний раз он, сидя в ванне, слышал громкий голос ростовщика. Тот иронизировал. Тогда де Сабран решился его принять. В маленькой гостиной на улице Цезаря Франка, военный квартал, стеклянные двери в стиле Людовика XVI, китайские безделушки и портрет Альфонсо де Сабран, павшего под Фонтенуа, капитан де Сабран отказался даже взглянуть на бумаги, которые протягивал ему человек, так долго считавшийся его другом и оказавшийся просто мошенником и убийцей его брата. И он так ему и сказал. Брюнель не рассердился. «Ладно, капитан, пусть я негодяй, если вам это может доставить удовольствие. Но дело не в этом. Ваш брат дал мне на 150 тысяч франков расписок. Вот его подпись. Пьер де Сабран. И вы, так как вы не мошенник, не негодяй, но капитан генерального штаба, хранитель чести Сабранов, здесь Жорж Брюнель отвесил легкий поклон предку из-под Фонтенуа. Вы, конечно, ни минуты не колеблясь, признаете эти векселя. Вот тут в уголочке ваша подпись. И с меня довольна. Капитан де Сабран оказался на высоте. Мосье, вы в моем доме, и если бы я вас сейчас пристрелил как собаку, меня бы не только оправдали, но присяжные воздали бы мне должное. Уходите, я не отвечаю за себя. Господин Брюнель собрал свои бумажки и уже на пороге сказал. Капитан, могу вам посоветовать одно. Разведитесь и женитесь на моей жене. Вы будете прекрасной парой. Генерал Дорж, рассказывая об этом, был вне себя. «Чего я не могу простить этому негодяю, — говорил он Виснеру, — это, что он злоупотреблял доверием такой женщины, как Диана. Отрадно все-таки видеть во время таких вот пертурбаций, когда разрушается семейный очаг, разваливается семья, что есть еще честные люди и благородные сердца, вроде капитана де Сабран или Дианы». «Генерал, — сказал Виснер, — когда вы выходите в отставку? Чем позже, тем лучше. Но все-таки, зачем вам? Это зависит от того, когда я получу чин дивизионного генерала, года через 4. Я подумал, что вы с успехом могли бы стать членом правления одного из моих обществ. Но мы поговорим об этом года через 4, не позже. Дорогой, как вам выразить? Я растроган. Я положительно растроган. Генерал, вы оказали мне такую услугу, которую трудно забыть. Маргарита очень огорчалась, что Диана и Роберт рассорились, брат и сестра. Провожая Диану на вокзал, она уезжала в Нетанкур. Маргарита еще раз заговорила с ней об этом. Аббат Гавриил, который теперь постоянно бывал на улице Дофимон, присутствовал при разговоре. «Все в руце Божьей, мадам, все в руце Божьей». «Аббат», — обратилась к нему Диана, — «вы принесли мне лекарство, о котором вы говорили». Как же, оно уже у вас в чемодане. Я передал его вашей матушке». Что касается Роберта, то поверь мне, что он ничего не выиграл бы, оставшись со мной, и все бы потерял, расставшись с Жоржем. Он пошел туда, где ему выгоднее. Диана, как можно этому поверить? Не надо судить о других по себе. Ги, иди скорее сюда. Попрощайся с господином Аббатом. «До свидания, господин Аббат», — сказал Ги, появляясь в коридоре. Ги был очень доволен, что едет в Нетанкур, но он не любил попов. «Садись сюда вот, возьми папиросу в красной коробке и выкладывай». Жорж был у Виснера. Он хотел знать, насколько еще можно на него рассчитывать. И потом, надо же было рассказать, как его принял капитан де Сабран. С этого он и начал. «Так», — сказал Виснер, — «этого следовало ожидать. Их честь недорого стоит. Но я думаю, что ты мне рассказываешь этот анекдот не для того, чтобы вложить свою точку зрения на аристократию и армию. Сколько я тебе одолжил для молодого Сабрана?» 75. «А он тебе должен 150. Обычно ты мне не признавался в такой большой разнице. Надо же жить. В общем, дражайшие, они правы. Это ростовщичество. Я спрошу с тебя 100 000, как было условлено. Такова коммерция. Кажется, ты меня не совсем понял. Как же, сынок? Ты собираешься замотать эти деньги или ты просишь рассрочки? Виснер был еще благодушнее, чем обычно. Жорж сжал зубы, но ответил не без веселости. «Я не прошу рассрочки. Ни на эту сумму, ни вообще. Я объявляю себя банкротом». Виснер с интересом посмотрел на него. «Ах, вот что! Ты мне дорого станешь. А что ты мне дашь взамен?» «Жену», — ответил Брюнель. «Вот нахальство. Во-первых, твоя жена уже все равно моя. А во-вторых, она уже все равно не твоя». Жорж поморщился. В сущности, во всем деле это его задело сильнее всего. Он Диану по-своему любил. «Может быть», — негромко прошипел он, «но следует рассматривать операцию в целом. Тебе Диана, мне деньги. Мы делим доходы и расходы. Мой милый Жорж, я не сомневаюсь, что мы бы пришли к какому-то соглашению. Но мне кажется, что ты неверно понимаешь это дело. Неверно, так сказать, с юридической точки зрения. Не забывай, что я не был твоим компаньоном. Я был только вкладчиком. Не спорь, я никогда не совал своего носа в твою бухгалтерию. Я тебе давал деньги, и ты ими распоряжался, как хотел. Заметь, что я вполне мог бы утверждать, что ничего не знал о характере твоих операций, поскольку я фактически в подробности не входил. То, что ты мне о них рассказывал, ты рассказывал приятелю, а не вкладчику в дело, который мог отнестись к этим незаконным операциям только отрицательно. Да, ты не махай руками. Я тебя упрекаю за твои делишки не с моральной точки зрения, Но я признаюсь, понять не могу, как ты мог пустить в обращение объявление с твоим именем и адресом. Это, голубчик мой, бездарно. Мне нужно было иметь где-то контору. А в нашем деле нельзя работать под чужой фамилией или через посредника. Это рискованно. Мне этого говорить не приходится. Ты меня положительно обезоруживаешь. Словом, ты сам знаешь, во сколько это обошлось тебе и мне. Ну, это ты преувеличиваешь. В общем, ты не в убытке. Это мое личное дело. К тому же у меня большие издержки. Это выражение, должно быть, напомнило им какой-то хороший анекдот, потому что оба начали гоготать, хлопая себя поляшком. «Без шуток», — продолжал Брюнель, — «с Дианой у тебя остаются Нетанкур, особняк на улице Дофимон, драгоценности и кое-какая мелочь». «Все это личная собственность Дианы». «Да, она тоже это говорит. Но так как тебе остается Диана, это ты так думаешь. Но для этого ей нужно дать развод». «Зачем же я, по-твоему, пришел?» В глубине души Виснер всегда питал слабость к этому прохвосту Брюнелю. «Так вот, значит, что он пришел ему предложить. Ловко. В сущности, Виснер не рассчитывал заработать на этом деле. Счет Брюнеля был для него сущим пустяком. Да, кстати, он и не потерял на нем. Он не собирался жениться на Диане. Сколько уже лет он живет с ней? Лучше не считать, а то начинаешь чувствовать себя стариком. Кроме того, я могу тебе предложить еще одно дело. Если хочешь вложить деньги, то имей в виду, что у меня на руках есть несколько интересных векселей с политической точки зрения. Я мог бы открыть контору в Ницце, близость Монте-Карло». Виснер прервал его. «Нет, Джордж, чего ты никогда не мог понять, это что если, конечно, что-то кончено, то кончено. Мое положение не позволяет мне финансировать человека, который совершил столь крупные проступки. Пойми, голубчик, что в настоящий момент мне необходимы все мои деньги, чтобы поддержать Францию в замечательных начинаниях в Марокко». Жорж посмотрел на него. Не шутит ли он? Он был серьезен, как папа римский. Да, Виснер считал, что в сущности такие люди, как он, Виснер, должны когда-нибудь отказаться от своей личной линии и, играя на руку государству, отдать на общественное благо свои до сих пор недисциплинированные силы. Жорж был настолько поражен, что даже не стал прерывать его. «Ты пойми, дорогой, я не верю во всякую балиберду и бутафорию, которая действует на массы. Когда я говорю «Франция», я имею в виду нас, некоторую группу с общими интересами. Но это не меняет дело. Следует только запомнить это, как правило игры. Факт тот, что мы сейчас превращаем дикий, ничего не производящий край в миленький земной рай. Интересно будет прогуляться там лет через 10-15, если нам позволят почки. Да, я собираюсь ездить полечиться в Контрексвиль. Томпсон тоже туда едет. Томпсон — французский политический деятель, много раз занимавший пост министра. Как-никак увлекательно финансировать такое мероприятие, чем играть в твои стопроцентные штучки с молодчиками вроде этого Собрана, который возьмет, да и испортит все дело от того, что ему вздумалось пустить себе пулю в лоб. В моей игре таких Собранов сотни. Это пешки в партии поинтереснее твоей. И если они по дороге гибнут, то хоть не зря. Умереть на поле брани почетнее, чем покончить с собой. Останутся после них прекрасная колония, рудники, поля, города, гавани, шоссе, железные дороги. Если вам их оставят, судя по газетам, дела идут неважно. Инциденты Фетце? Да, но теперь мы послали туда человека, дорогой мой Жорж, который живо все наладит. Леоте, ты знаешь Леоте? Мой шурин отбывал воинскую повинность в Алансоне в 14-м гусарском полку, которым командовал Леоте. А кузен Эми встречался с ним на Мадагаскаре. Он о нем такие штуки рассказывает, о твоем великом человеке. Знаю, знаю. Но пока что с тех пор, как он там, акции поднимаются. Проблемам нет конца. Мулей Хафид, султан, подставляет нам ножку. Придется убрать его. Потом придется пересмотреть все марокканское законодательство, чтобы наша собственность там имела под собой базу. У них это немыслимо, сложно. Есть поместье Макзен, поместье Мелк, поместье Абу. С толку собьешься. На этом невозможно базировать настоящую собственность. Вечно лезут то племена, то государства, то просят денег, опровергают Леоте. Жорж даже присвистнул от восхищения. Вот он куда сгибает, Виснер. У него мелькнула дьявольская мысль. А если твой друг-приятель Вильгельм изменит свою точку зрения на колонии, а? В Марокко еще по-прежнему существуют братья Манесман. Манесман — немецкие дельцы, владевшие марокканскими концессиями. Франция, — сказал с достоинством Виснер, — не боится императора. Она сумеет заставить себя уважать в колониях не хуже, чем в метрополии. Никто не может помешать нам продолжать нашу работу, положить начало цивилизации. И если для этого нужна война, со всем этим у тебя должно найти для меня какое-нибудь местечко. Виснер остановился как бы в раздумье. «Отчего же?» — сказал он. «Но при одном условии. Ну-ка, что ты немедленно уедешь в Марокко?» «Спасибо», — сказал Жорж. «Но моя девочка не хочет расставаться со своей старой мамой». Он собрался уходить. Виснер вдруг остановил его. «Вот что. Не хочешь ли поступить в полицию?»